Глава 19. Через несколько дней ты садишься в свою лиловую машину. Через 3 года ты получишь право выкупить ее за 10% нынешней стоимости. Таковы правила компании. Ты счастлива от того, что в результате твоего повышения в менеджеры дет-туров Пэдзи стала ниже тебя. Она уже не №2 в конторе. А еще лучше, что именно тебе, а не бывшему администратору, как ты все еще называешь ее про себя, купили машину. Ты любуешься собой в зеркале заднего вида, предвкушая торжественное прибытие в деревню. Едешь по Самора-Машел-Авеню, получая удовольствие от лиц пешеходов и водителей машин, перепроданных по 3-му и 4-му разу. Все они ниже тебя. Сейчас все находится в движении, от бывших вояк до капитала. Скорость — достоинство, и такие машины, как лиловая Мазда, автоматически получают преимущество на дороге, если только не встретится более мощный двигатель, покруче. Маленькие машины, велосипедисты, люди отскакивают при твоем опасном приближении. Прежде чем тебе нажать на газ, сердце жестко улыбается. 3 школьников, когда ты на них наезжаешь, отпихивают друг друга и, закрыв рот руками, застывают. Человек на обочине делает шаг с проезжей части на гравий. Он слишком поздно тянется к Мазде и хватает лишь воздух. Старуха, которую он хочет спасти, уже отскочила на безопасное расстояние. Она прыгает на островке посреди дороги, как участница чемпионата мира для пожилых горожан во время разминки. Когда ты гудишь, она обхватывает столб светофора. Подивившись такой тупости, ты проносишься по ее платку, упавшему на асфальт. Потоки машин текут по боковым дорогам. Стрелка спидометра колеблется на циферблате. Моторе-роуд сужается до 1 полосы. Поля тянутся за горизонт. От восторга ты с беспечностью неопытного водителя сильнее давишь на газ. Несешься на перегонки со своей жизнью. Через час с обеих сторон громоздятся горы. Через 2 часа вместо обычных 3 ты шуршишь колесами по камням и рытвинам по дороге к родному дому. С одной стороны из земли торчат худосочные призраки, на самом деле кукуруза. Спереди и сзади, как мишура поп-звезд, с людой, кремнием и кристаллами блестит земля. За годы, что ты не была здесь, здешние горы полысели, как голодающие старики. Чуть дальше насупленными бровями хмурится серый гранит Ньянги. Ты задерживаешь дыхание, здороваясь со стражами твоего прошлого, отгоняя сожаление об обстоятельствах, которые привели тебя сюда, как и о том, что ты делаешь. Ты выкручиваешь руль, объезжая канаву, и заставляешь себя сосредоточиться. Перекатываются продукты в багажнике. Предвкушая эффект, который произведут подарки, ты настраиваешься на предстоящую встречу. В деревне больше домов, чем осталось у тебя в памяти. Когда ты едешь мимо, дети с приплюснутыми носами сползают с грядок, где растут земляные орехи и тщедушные тыквы. Сверкая мозолистыми подошвами, они бегут за тобой и хором кричат: «Мауя! Мауя! Мауя не Мазида! Ты приехала! Добро пожаловать! Ты приехала на Мазде!» Солнце палит клоки их волос. Мальчишки танцуют. Ноги их сереют от пыли, что стекает с колес твоей машины. Она, мерцая, клубится над землей и у детских ног. Мелькают пальцы, извиваются руки. Следом за тобой топают маленькие ноги. Ближе к дому, у общего крана рядом с семейным колодцем, подростки колотят друг друга банками с растительным маслом и ведрами с пестицидами, пихаются локтями. Мазда грохочет мимо дерущихся. «Кто это?» — кричит девочка, отвлекаясь от драки. «Мурунгу», — отвечает другая. «Нет, это человек». Первая оборачивается, чтобы лучше рассмотреть машину. Да еще женщина!» «Какая разница? Денег, денег, дай нам денег!» — кричит тощий мальчишка, отшвырнув ведро с водой и бросаясь на дорогу. К нему присоединяются друзья, пополняя детский эскорт. Ты часто мечтала об этой минуте. Ты готова. На пассажирском сиденье рядом с тобой огромный пакет сладостей. Парой конфет ты подкрепилась по дороге. Теперь зачерпываешь целую пригоршню. ириски, эклеры, леденцы летят в окно, и позади машины опять начинается драка. Возле отчего дома спят собаки. Разбухшие языки вывалились на землю. Собаки тяжело, мелко дышат. Ребра раздуваются, как капюшон кобры, но мягкие колебания не мешают мухам, жужжащим над собачьими язвами. Ни один пес не тявкает на колеса Мазды, не лает, предупреждая хозяев. Машина останавливается под старым манговым деревом. Теперь оно скривилось и поникло, а десятилетиями стояло на страже семьи, бдительно следило за приездами и отъездами. Когда стучит дверца машины, одна собака на секунду открывает глаз, шевелит ухом, пару раз ударяет по песку хвостом и снова впадает в забытье. Никого нет. Ты опять открываешь дверь и нажимаешь на клаксон. Тут собаки подбегают и обнюхивают колеса. Наконец, из-за амбара, вытянув шею, выглядывает женщина. «Эво! Свикай!» «Здравствуйте! Проходите!» — окликает она, совершенно тебя не узнав. Ты долго моргаешь. «Май!» — говоришь ты, настолько потрясённая, что забываешь подойти к ней. Она в несколько раз меньше, чем ты ее помнишь. Даже кожа, кажется, съежилась вместе с ней. Правда, каким-то образом сохранила общую массу, так что либо свисает, либо раздалась, как у толстокожего животного. «Май», — повторяешь ты, — «ты понимаешь, в том, что мать тебя не узнала, для тебя ничего хорошего нет, и быстро проходишь вперед, чтобы она не успела сказать ничего неприятного». «Май, я вернулась. Я приехала». С этими словами ты опускаешься перед ней на колени. Мать, готовясь к помолу, отделяет кукурузные зерна от початков. Очищены всего несколько. Еще один в ее руке, весь в зернах, кроме пары вынутых рядов. Полиэтиленовая пленка рядом с ней завалена нетронутыми початками. Плетеный поднос на коленях почти пуст. Она думает о другом, не о том, что делает. Ты помогаешь ей поставить поднос на землю. Помощь не нужна, но мать позволяет себе помочь и на мгновение кладет тяжелую голову тебе на шею. Выпрямившись, она снова становится женщиной, которая тебя вырастила. «Эво, Тамбо», — здоровается она с тобой. «После стольких лет. Много лет прошло, правда? Если бы матка приняла, губы сказали бы, что ты бог весть откуда, просто странница, приехала в гости. Только матке виднее». Ты сглатываешь отчаяние, улыбаешься и снова обнимаешь ее. Терпение и оружие, и победа. Часто ты им пользовалась в жизни. Будь что будет. Догадываются местные или нет, но скоро ты станешь королевой деревни. «Пойдем в дом, ребенок», — смягчается мать, почувствовав резкость в своих словах. Опираясь руками, она осторожно становится на колени. Пальцы скребутся о землю, как когти. Суставы толстые, будто луковицы для посадки. Держась за доски амбара, мать встает, содрогаясь всем телом. «Тебе некому помочь, Май?» — спрашиваешь ты, поддерживая ее за плечо. «Некому помочь? А ты разве никто?» — огрызается она. Ты просовываешь руку ей под мышку. Она наваливается на тебя. «Ладно, у Гали еще сделаю». Смягчается Май, когда боль в суставах чуть отпускает. «Очень больно заниматься кукурузой и доить. И огород. Благодарю Бога, что твоя сестра Ницай прислала мне девочек. Они готовят и убирают. Ходят за водой к колонке, дальше по улице и стирают в реке. Концепт, фридом!» Зовет она, когда во двор входят две девочки, неуклюже удерживая на голове большие охапки веток. Они кидают ветки на подставку возле кухни и, украдкой бросая на тебя косые взгляды, подходят, сцепив маленькие пальцы и натыкаясь друг на друга. «Как вы ходите?» — ворчит Май. «Вы должны бегать. Это ваша мать, та, у которой две ноги. Ее так долго держали в Хараре, что мы уже думали, будто с ней что-то случилось. Это ваша Майгуру, Тамбудзай, та, что приехала раньше вашей матери». Девочки хихикают и ускоряют шаг. Вы обнимаетесь. Когда ты отходишь, чтобы рассмотреть их, тебя поражает семейное сходство. Хочется прижать их к себе, наобещать всякой всячины, что их жизнь никогда не будет похожа на твою, что не нужно будет, как их матери, идти на войну. Ты стоишь как вкопанная, зная, что только неуклонно двигаясь вверх, сможешь превратить свои желания в обещания, которые тебе удастся сдержать. Девочки робко улыбаются. «Мозамбийки!» — пренебрежительно бросает Май. Племянницы опускают головы. «Это мы в войну поняли», — равнодушно продолжает мать. «Пока одни воевали, другие рожали. Правда ведь, мозамбийки?» Девочки жмутся друг к другу. «Разве мать родила вас не за границей?» — продолжает сипеть Май. «Когда все считали, что она воюет. Как можно воевать с одной ногой? Что она могла там навоевать? Чего удивляться, что мы до сих пор так живем, когда все только этим и занимались, что бы нам ни твердили?» «Мы родились в Мозамбике», — кивает концепт, старшая. Она ухмыляется, как дети, недавно ставшие подростками, когда их все еще обижают. «Чего все время говорить? Те, кто родился в Мозамбике, вернулись, как и остальные». «Если бы я знала», — мать грозит кулаком истории твоей страны. «Если бы я знала, что творится в Мозамбике, моя дочь не потеряла бы ногу. За что? Вот за это? Ни за что». «Ты звала Мбуя?» — спрашивает внучка, мягко меняя тему. «Никого я не звала. Ничего не случилось». Пожимает плечами Май и поворачивается к кухне. «Я в дом. Девочки, покажите тетке, куда идти». Голос становится тоньше. В словах пульсирует тревога, которую она не может скрыть. «Если что-то надо перенести, тетка вам скажет, возьмите». И мать направляется к кухне. «Ты ведешь племянниц к машине и снимаешь с заднего сиденья брезент. Разлетается пыль. Ты даешь ей осесть в легкие. Радости не осталось никакой. Девочки хмуро, уныло несут продукты в главный дом. «Перенесли продукты?» — спрашивает Май, когда вы присоединяетесь к ней на кухне. «Да, Мбуя», — осторожно кивает старшая концепт, устраиваясь на тростниковой циновке слева от входа, где вы все топчетесь, поскольку вы женщины. «А где баба? Как он?» — спрашиваешь ты. «Нормально». «Масло?» — уточняет Май. «Масло», — подтверждают внучки. «Свечи?» — тоже, — кивают девочки. «Аккуратно перенесли маргарин?» С минуту она думает только о необходимых продуктах, которые могли не привезти, и ее глаза коротко вспыхивают, но тут же гаснут. «Наконец-то, Тамбудзай!» — тихо сопит она. «Ты перестала поедать все в одиночку. Вспомнила, что у тебя есть семья. Мы чуть не умерли с голоду, пока ждали». «А Дамбудзо?» — спрашиваешь ты. «Твоя злость на колкости матери так слаба, что ты сама ее не замечаешь», — продолжая улыбаться. «Ты что-нибудь слышала о своем последыше? Твой сын шлет посылки домой из Америки?» «Из Ирландии. Он сейчас в Ирландии», — говорит мать, будто это служит объяснением. Вроде как нечего ждать помощи от брата, ведь ирландцев Господь наградил не так щедро, как американцев. «Значит, надо поблагодарить мою начальницу», — продолжаешь ты, заводя разговор, ради которого приехала домой. «Хорошая начальница, та, на кого я работаю». Май делает вид, что не слышит. «Концепт, Freedom», — ворчит она. «Что вы тут торчите? Не пора ли угостить человека с дороги? Или вы думаете только о том, как самим набить животы? Идите в дом, принесите что-нибудь для тетки». Девочки медленно выходят за рисом и овощами для тушеного мяса, ставшим новым высокоуглеводным лакомством у модниц. «Мисс Стивенсон», — быстро продолжаешь ты, когда племянницы исчезают. «Так ее зовут. Она привела меня туда, где я сейчас работаю. После стольких лет, Май, у меня появились кое-какие возможности. Поэтому я смогла сейчас приехать, спустя долгое время. Дело не в том, что я забыла породившее меня чрево, а в том, что я не знала, как к нему вернуться». «Значит, неправда», — презрительно сопит Май. «Что неправда, Май?» «Все время мы только и слышали, что ты не работаешь. Трепались, твой диплом — просто листок бумаги, лежит и тихо гниет». Я тоже думала, это просто бумага. А как там моя дочь? Даже когда Люсия передавала мне про тебя самые скверные новости, я не думала, Тамбудзай, что моя дочь — какая-то бумага, которую исписали, и дело с концом. Я говорила, моя дочь не может просто так сидеть и гнить. Концепт и Фридом проползают в низкую дверь с маленькими плетеными корзинками на локтях. «Кто та подруга вашей матери?» — спрашивает Май у принявшихся за работу девочек. «Та женщина, вместе с которой воевала ваша мать, которая обещала помочь вашей матери найти ногу, а потом растворилась в Хараре у родственника-бизнесмена, или кем он там был. Скажите», — требует Май. «Она из другой деревни, иначе я бы помнила. Концепт Фридом. Она воевала вместе с вашей матерью и моей сестрой Люсией». «А, да, Майгуру Кири», — улыбается Концепт, очищая луковицу. Фридом отодвигает эмалированную тарелку с помидорами и, вскрыв сломанным ножом пакет риса, высыпает зерна в сито. «Да, тетя Кири», — кивает она, переводя взгляд с Май на рис и начинает его перебирать. «Знаете, Майгуру Кири родом из Дженьи, что прямо под Священной горой. Когда мы были маленькими, она часто приходила сюда, потом уже реже». «Так вот с ней», — продолжает Май, — «я послала тебе немного кукурузной муки». Но, узнав, что происходит, я сказала: «А, теперь тамбу ее есть не будет. Пусть та Кристина сама ее и приготовит». В наступившей тишине ты еще сильнее ощущаешь запах дыма от очага. Забытые запахи цепляются за годы, смешиваются с дымом. Легкая навозная затхлость с пола, люди, которых ты когда-то знала, их пот, непонятный мусор, влажная, медленно обугливающаяся луковая и томатная кожура. «Поторопитесь, девочки», — говорит Май и, содрогнувшись, встает. «Тамбудзай, ты пойдешь со мной». «Хотя он больше не приезжает», — ворчит она и снова морщится. «Хотя твой дядя после несчастья не покидает миссию, он дал нам всего одну комнату в новом доме, который построил на участке, так что тебе придется спать в старом доме с племянницами». «Ничего страшного. Когда мы все сделаем, то построим собственные дома», — обещаешь ты, выходя следом за Май из кухни. «Впервые ты веришь своим словам». «Ты разве мужчина?» — мать отвергает даже мысль об этом. «Разве не твой отец должен был построить дома? Если он не может, с чего ты взяла, что ты больше него? В любом случае», — продолжает она тем же бесстрастным тоном, без паузы, «давай посмотрим, найдется ли еще матрас в задней комнате старой развалюхи. Вы положили продукты у входа, да? Кто сегодня заходит в заднюю комнату, если вы кладете все сюда? Девочки спят в боковой комнате, поэтому если что случится, они сразу позовут отца и меня. Посмотрим, не оставили ли чего крысы». Мать двигается медленно, так что у нее больше времени на разговоры. «Кто такая Стивенсон?» — спрашивает она, довольная впечатлением, которое производит на тебя ее бдительность. «Мы знаем ее семью? Они из тех наших белых людей, которые занимаются у нас сельским хозяйством?» Ты медлишь. Май останавливается. «Белые люди — проблема», — продолжает она. «С ними можно работать, только если их знаешь. Вот почему мы предпочитаем иметь дело со своими. Ты должна хорошо знать эту Стивенсон, чтобы работать с ней, дочь. Будь хитрее. Если ее семья не отсюда, откуда ты можешь ее знать? А она? Что ей от тебя нужно, если она тебя не знает?» Мать с трудом поднимается по лестнице, ведущей в старый дом. «Май, я бы так не сказала», — возражаешь ты. «Не со всеми так». «Понятно», — фыркает она. «Брось! Кончай раз и навсегда!» «Я знала ее 6 лет», — говоришь ты, решив, что лучше не выкладывать всю правду. «А, она была одной из тех белых в миссии твоего дяди. Одна из миссионеров». «Не совсем. Я знаю ее по женскому колледжу Святого Сердца. Мы учились в одном классе». «Ого!» — вздыхает Май. «Теперь припоминаю, где и когда я слышала это имя». «Значит, все так, как я и думала. Ты приехала сюда, чтобы опять сходить с ума по белым людям, Тамбудзай. Разве не поэтому ты так долго была никем? Не потому, что их слишком много? Оставь их. Иди и найди свое. Вот что я тебе скажу». Май прокладывает себе путь мимо продуктов в передней комнате старого дома и неторопливо, с довольным видом, рассматривает пакеты. Матрас в задней комнате не так уж и плох. Не видно ни блох, ни личинок. Когда комната становится обитаемой, успокоенная Май уходит, пообещав прислать Фридом, чтобы та стерла пыль с поверхностей и вымела помет грызунов из-под тумбочки. Она идет в боковую комнату, где живут девочки, и через минуту возвращается с одеялом. Оставшись одна, ты осторожно, медленно садишься на железную кровать. Ясный свет становится темно-серым. Ты зажигаешь одну из свечей. Ее пламя трепыхается. Химическое вещество, из которого сделана свеча, воняет и раздражает тебя, хотя на упаковке утверждается, что они не чадят. В трепещущем свете бордовый цвет потертого коврика, покрывающего груду хлама в углу, спекается и сгущается. Так обычно появляются духи. Исходящий от него запах старья неприятным воспоминанием безжалостно проникает в ноздри. Коврик, будто намасленный, скользит между большим и указательным пальцами. От лохмотьев, которые пощадили крысы, поднимается затхлость. Скорее от ветхости, чем от плохо вымытых тел. Ты собираешься отойти от разлагающейся кучи, но внимание привлекает тусклый блеск. Из линялой тряпки, которая когда-то была ярко-синей вышивкой, торчит нитка. Приподняв ее, ты узнаешь герб на нагрудном кармане, а спустя мгновение — свой пиджачок из женского колледжа Святого Сердца. Он лежит на рваных плетеных босоножках материного размера. Почти невероятно, их ты тоже помнишь. Подарок, посланный домой с родственником, когда ты начала работать в рекламном агентстве. Заскорузлые, лопнувшие пластиковые туфли лежат на твоем старом школьном сундуке. Сбитая черная эмаль шелушится похожей на рваную змеиную кожу белой краской. Наклонившись, ты читаешь «Тамбудзай, Сигауки». Ниже адрес «Женский колледж Святого Сердца». Сектор 7765, Умтали. Твое тело коченеет, и ум покидает его. Тебе хочется перебежать двор и запрыгнуть в машину. Но ты поклялась себе идти вперед. Тебе кажется, что все затягивает черная дыра, и туловище вибрирует. Ее сила стелится по полу, струится по воздуху, поднимается по стенам и проникает внутрь. Через секунду ты уже не можешь сказать, это ты, коробка, или коробка, ты. Черная дыра требует того, чего ты уверена, у тебя нет. Старые запоры открываются, стоит к ним прикоснуться. В видавшем виды сундуке, на другом бордовом пиджаке, он в лучшем состоянии и больше размером, лежит теннисная ракетка без струн. Из-под нее, как из гортани, высунулись язычки полинялых теннисных туфель. В самом низу, под юбками и кофточками, аккуратно завернутые в рваные, но чистые полиэтиленовые пакеты с десяток или больше тетрадей. Ты перерываешь кучу, вытаскиваешь наугад тетради, не возвращая их на место. Из сундука поднимается едкость минувших десятилетий. Девушки в кружевных перчатках и вуалетках на воскресной мессе, тяжелые деревянные столы, белые матерчатые салфетки в серебряных кольцах, постоянное напряжение от неизвестности, ты та, кем должна быть или нет, и борьба за утвердительный ответ на вопрос, и ее тяжкие последствия. Поднимается Фридом, но не убираться. Она зовет тебя есть. Девочкам не терпится наброситься на еду, приправленную ароматной томатной пастой и чесноком. Настоящее лакомство. Как только ты входишь, тебе пододвигают миску с водой. Не успеваешь ты сделать и нескольких глотков, как из оврага доносится песня. «Чему тенгуре? Чему тенгуре?» — хрипло выводит певец. «Чему тенгуре?» — это первые слова детской песни. Твоя мать, Концепт и Фридом не обращают внимания. «Чему тенгуре? Чему тенгуре?» — решительно продолжает певец. «Баба, выдыхаешь ты в отчаянии. Он. Девочки украдкой смотрят на бабушку. Май продолжает есть, как будто никто не пел. Как будто ничего не было сказано. Как будто ничего не произошло. Ты не в силах впихнуть в себя ни крошки. «Продолжай. Ешь дальше», — пожимает плечами Май. «Он. Наверное, кто-то сказал ему, что у нас гости. Он даже не знает, кто. Но оголодал и понял, что что-то будет». Со двора доносится глухой стук. Никто не двигается. Ты тоже продолжаешь есть. «Было бы неплохо», — говорит Май через некоторое время, «если бы эта Стивенсон, на которую ты работаешь, помогла тебе сделать ногу для твоей сестры». Она замолкает и со свистом всасывает застрявший между зубами кусочек хряща. Май, словно проигрывая местную поговорку о том, что нечего терять аппетит из-за чужих печалей, берет еще один кусок мяса. Девочки же очень сильно расстраиваются из-за напоминания о положении своей матери. Они сидят, не двигаясь, едва дыша, положив жирные руки на колени ладонями вверх. «Ты думаешь пообещать матери ногу, которую она надеется раздобыть для твоей сестры? Как бы бартер в обмен на проект, с которым ты приехала. В ожидании удобного момента зачерпываешь горсть риса и овощей, опускаешь глаза и делаешь вид, что с удовольствием ешь. Моя дочь кончила одной ногой, хотя начинала двумя». Май наклоняется и потирает голень. «Одна нога и двое детей, Тамбудзай. Не очень прибыльная математика. Поэтому дети не образованы. Числа неправильные. Ницай не могла работать. Ты ничего не присылала. Те, за кого наши девчонки воевали, презирали и ненавидели их мать. Разве она не была очередной мозамбикской шлюхой, которая, говорят, даже пила кровь и ела мясо, занимаясь своим шлюшьим делом? Хоть правительство и отменило плату за обучение, на что нам покупать учебники и школьную форму? А теперь школьные поборы называют мобилизацией, принимая нас за детей. Вот что должна сделать твоя белая женщина. Мы едим то, что она прислала, но так не выжить. Она должна помочь тебе получить ногу для сестры». «А где ты думаешь найти ногу для моей матери, Майгуру?» — взволнованно спрашивает Фридом. «Иви, Фридом, Май никогда не вернет себе ногу», — отвечает Концепт. «Зачем что-то делать? Она хорошо управляется с палкой. Если бы кто-то хотел дать ей ногу получше, мы бы ее уже увидели. Так почему же все задумались только теперь?» Она берет кусочек угали, но не обмакивает его в подливку, не кладет в рот, а тянется к миске с водой и, проведя языком по зубам, чтобы снять кусочки еды, пододвигает миску Май, которая ополаскивает руки. Девочки перекладывают объедки из одной тарелки в другую. Когда с этим покончено и посуда убрана, мыть ее будут на следующее утро, они встают на колени на пороге кухни и соединяют руки в почтительном беззвучном хлопке. «Спокойной ночи, Мбуя! Спокойной ночи, Майгуру Тамбу!» «Спасибо, Майгуру, мы поели, мы сыты. Мбуя, нам пойти посмотреть, как там Сикуру?» «Дедушка». «Как хотите», — пожимает плечами Май. Ты прикидываешь, как быть, и предпочитаешь выиграть время, чтобы все обдумать. Ну, пора спать. Перейдя через двор к дому, ты останавливаешься, чтобы еще раз пожелать спокойной ночи племянницам. Возле Мазды лежит какая-то куча. Как и племянницы, не обращая на нее внимания, ты убеждаешь себя, что там тень. «Я думаю, ваш дедушка вернулся туда, откуда пришел», — говоришь ты. «Да, иногда он так делает», — тихо отвечает Концепт. «После такого разговора лучше сразу заснуть. Ты не рискуешь выйти почистить зубы, а прополаскиваешь рот водой из бутылки и выплевываешь ее в заднее окно». В предрассветные часы почти круглая луна набирает полную яркость. Ее свет разливается по корзинам и коробкам в гостевой комнате, превращая тени в призраки детства, извивающихся змей и крадущихся гиен. «Чему тенгуре? Чему тенгуре?» — вопит твой отец севшим голосом. В полудреме ты неподвижно лежишь на постели. «Чаве чему тенгуре вири ренгоро? Мукадзи вимут сваири, хаша и дови». Катится колесо повозки. У жены возницы всегда есть арахисовое масло. Свирепо рычит отец, словно выплескивая личную обиду на всех мужей, у чьих жен есть что намазать на лепешку. «Дови, арахисовое масло!» — кричит он. В большой комнате раздаются шаркающие шаги. «Я забыла поставить ему к кровати у Гали», — шепчет Фридом, которая, как младшая, должна была помнить. «По делам тебе, если он тебя побьет. Ты слишком лихо жевала мясо Майгуру», — тихо отзывается концепт. «Иди к нему, я сейчас все сделаю», — шипит в ответ Фридом. Скрежещет засов входной двери. Скрипят петли. Дерево нижним краем скребется по полу. Концепт хрипло смеется, забыв, что нужно говорить тихо. «Надеюсь, ты что-нибудь оставила. Иди и возьми, не волнуйся. Скажи Мбуи, что он еще спит, а ты только вспомнила. Но проверь». В ее голосе все больше жизнерадостности. «Куда он собирался? Он упал прямо на Мазду Майгуру». К тому времени, как ты выскакиваешь, завязывая на поясе замбийскую юбку и заправляя в нее торопливо наброшенную футболку, отец уже отошел от машины и раскачивается под сизигиумом с краю центрального газона. Спешит и Май, тоже завернувшись в ночную одежду. Замбийская юбка уже намотана поверх выцветшей нижней, ночной платок небрежно повязан на голову. Фридом, виновато понурившись, на некотором расстоянии идет следом. «Вири, что я такого сказал? О, Вири, я сказал Вири, пожалуйста, Вири!» Стонет отец, утихомириваясь, когда вы все подходите к нему. «Вири, колесо». Он оглядывается и машет рукой в сторону машины. «У жены возницы? Нет, не у жены». «Нет, это у отца возницы всегда в достатке арахисовое масло». «Арахисовое масло. У отца оно всегда есть, арахисовое масло». «Май беспощадна». «Колеса», — кипит она. «Какие еще Вири?» «Единственное, что тут крутится, дурная ты тряпка, это твоя голова». Отец, шатаясь, идет к тебе. «Это ты, дочь моя. Ты приехала с этими колесами». Но, не дойдя до тебя, он поворачивается и, широко раскинув руки, на ощупь бредет обратно к машине. Май в ярости. Баба гладит стекло Мазды. Май глубоко вздыхает и качает головой. Баба продолжает поглаживать дверцы машины, бамперы, капот. Потом начинает плакать. «О!» — вырывается из его груди. «О, неужто это моя дочь?» «Нет, быть этого не может. Моя дочь достигла таких высот. Хай-хай-хай-хай. Моя дочь, может ли это быть? Нет, не в жизнь. Это не может быть моя дочь. Нет, не трогайте меня». Стонет он, хотя никто и не думает его трогать. «Сегодня я видел то, что латает каждый шов и каждый рваный подол. Дайте мне постоять и посмотреть, что натворила эта Мурунгу. Дайте мне посмотреть, что привезла мне моя дочь». Он все стонет. Наконец ты берешь его за руки и ведешь к дому, который построил его брат. «Это я, баба, Тамбудзай», — говоришь ты ему в лицо. Но ему неинтересно. «Вири», — тихо, мечтательно напевает отец, пока ты ведешь его дальше. «Хава Комана», — «О, мужчины и женщины! Вири!» Когда вы входите в его комнату, он спотыкается о тарелки, оставленные Фридом. У Гали застывшее мясо, подливка, кусочки овощей разлетаются в разные стороны. «Вири! О, Вири!» — вздыхает баба. Не говоря друг другу ни слова, вы с племянницами укладываете его на матрас. Ночь ползет на запад. Серые очертания горы за домом. Ты не думаешь спать. Болтовня в боковой комнате через некоторое время стихает. Девочки снова погружаются в сновидение. Ты зажигаешь свечу. Наконец берешь тетрадь, которую раньше отшвырнула. Ближе к концу проба пера под названием «Мантра». Название выведено в середине строки цветистыми прописными буквами. Под ним — мелким смешливым почерком просьба учительницы Пожалуйста, пиши нормально. Ты помнишь, как сочиняла стихотворение, но не помнишь, о чем оно, и с любопытством опять читаешь мысли, запечатленные на бумаге твоей детской рукой. Мантра. Я не помню, нет. Совсем не помню. Ту мрачность, о которой она говорит. Ее живую сосредоточенность, как она сидит, прижав палец к выщербленным рядам кукурузных початков. Не помню эту плотность страдания, которое она считает гуще багряного облака, брызжущего на гору каплями красных вспышек заката. Оно глубже пурпура сока сизигиума. Тени мангового дерева, колышущиеся над ней. Сень. Она понимала со страхом, могла расщепить женщин. Во мне нет ни ее ошибок, ни ошибок ее рассудка. Раздраженная загадочными фразами, ты бросаешь тетрадь обратно в сундук и снова начинаешь обдумывать, как достигнуть своей цели. Ты еще не пришла ни к какому заключению, когда раздается голос матери. «Майве! Майве! Юви! Юви! О, отец!» — кричит мать. «Меня убивают! Меня приговорили к смерти! Дочь! Концепт! Фридом! Вы все! У меня вырывают жизнь!» Ты идешь к двери. Ждешь, опустив голову. Потом возвращаешься в постель, решив не выходить. «Юви! Юви! Он убивает меня! Он убивает меня!» — причитает мать. «О, мои дочери и внучки, Вея! Кто спасет меня от этого человека?» Ты продолжаешь слушать. Через некоторое время крики умолкают. Когда снова становится тихо, ты ложишься в кровать и поворачиваешься к стене, как будто спишь.